Прадедушки современных компьютеров. Компьютеры существуют всего лишь около 25 лет. Те семена, которые взошли сегодня, на самом деле были брошены в землю в XIX веке двумя чрезвычайно талантливыми людьми Чарльзом Бэббиджем и Джорджем Булем. Чарльз Бэббидж родился в 1791 году в Лондоне. В Кембридже он изучал математику, к 30 годам был избран в Королевское научное общество и читал лекции в Королевском институте. Еще будучи студентом, он стал вынашивать идею о машине, способной считать без ошибок. Листая учебник по логарифмам в библиотеке, он был поражен тем количеством ошибок, которые совершают люди. Как математик он знал, что многие арифметические действия имеют удивительно малые отличия. Взяв числа от 1 до 7, он возвел каждое по отдельности в квадрат. Посмотрев на различия между результатами, Бэббидж понял, что таблица квадратов может быть построена не с помощью перемножения цифр, а с помощью складывания их разниц. Можно получить квадрат 4, перемножая 4 на 4, что будет равно 16. А можно получить квадрат, сложив разницы между квадратами. Это выглядит как 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 равно 16. Идея счетной машины Бэббиджа состояла в том, чтобы она, проделывая математические операции, возведение в квадрат больших чисел, вычисление площадей, синусов, косинусов и логарифмов, опиралась именно на разницу между квадратами и другие последовательности, которые он открыл. Бэббидж изготовил небольшую модель с 6 шестернями и показал ее Королевскому научному обществу. Несмотря на количество производимых операций, ограниченных количеством зубчатых колес, его изобретение получило безоговорочную поддержку. Он был награжден золотой медалью, и правительство вручило ему грант на постройку машины со всеми уникальными возможностями. Однако у Бэббиджа произошло недопонимание с канцлером казначейства. Он просил 1500 фунтов и получил согласие, так как в казначействе решили, что это полная сумма. Бэббидж же рассчитывал на нее только как на первичный взнос. Когда, получив требуемые деньги, через некоторое время он пришел за новой суммой, канцлер рассердился, но после давления со стороны правительства выделил ученому 17 тысяч фунтов, что было по тем временам невиданной суммой. Бэббидж нанял инженера Джозефа Клемента, а сам отправился в путешествие. Когда он вернулся, возникли разногласия денежного характера с Клементом. Работа так и не была закончена, а деньги потрачены. Бэббидж решил попросить у правительства дополнительных средств, но получил ответ: «За 17 тысяч мы не получили ничего, кроме брюзжания математика. За эти деньги хотелось бы иметь хотя бы его умную игрушку». В ответ Бэббидж предложил еще более дорогостоящую идею, которую он назвал аналитической машиной. Это изобретение было гораздо более продвинутым. Вместо того, чтобы проделывать одну операцию, например, высчитать логарифм, машина программировала ее, сохраняла информацию в своей ячейке, при этом другая ее часть производила вычисления. Не зная того, Бэббидж изобрел механическую форму современного компьютера. Правительство отказало ему в деньгах, и аналитическая машина никогда не была построена. Мы не узнали бы о ее изобретении, если бы не талантливая поклонница Бэббиджа, Августина Ада Кинг, графиня Лавлейс, была дочерью поэта Джорджа Байрона. Графиня обладала математическим умом и по достоинству оценила изобретение Бэббиджа. Она описала его аналитическую машину в таких подробностях, до которых, скорее всего, не додумался бы и сам автор. Леди Лавлейс не только объяснила принцип работы несуществовавшей машины, но и показала области, где она могла быть использована. Фактически, она изложила первые компьютерные программы, с помощью которых надеялась рассчитать математику нашего мозга. Однажды Ада написала Бэббиджу: «Чем больше работаю, тем больше чувствую, как я гениальна». Но всему в истории свое время, даже открытие. Ада Лавлейс действительно была гениальна. И, возможно, проживи она дольше, с ее-то энергией компьютер был бы создан еще при ее жизни. Бэббидж так и не осуществил на практике своих гениальных задумок. С возрастом он становился все сварливее и энергию направил против уличных музыкантов, ворча, что всю сознательную жизнь был вынужден слушать их ужасную музыку. Это не прибавило ему популярности. Когда он умер 18 октября 1871 года, только одна карета провожала его на кладбище. Однако его изобретение все же заработало. Ровно через 200 лет после его рождения в научном музее Лондона завершили сборку главной секции разностной машины, а в 2001 году к ней присоединили и принтер. Вторым человеком XIX века, наиболее приблизившимся к созданию компьютера, был Джордж Буль. Его отец, башмачник из Линкольна, обанкротился, когда Джордж находился еще в подростковом возрасте. Помогая семье, он забросил учебу и, не найдя работу в родном городе, отправился за 40 миль в Донкастер, чтобы стать учителем. Он страшно скучал по дому и часто писал матери. Он очень любил читать, но, не имея денег на книги, специально выбирал сложные для прочтения, чтобы потратить на них как можно больше времени. С этой точки зрения книги по математике были самыми сложными, и юноша специально покупал только их. Академия, где преподавал молодой человек, была очень религиозной, и Джордж не раз обвинялся в том, что грешит не только читая свои книги по воскресеньям, но и производя математические вычисления в голове во время церковной службы. Однажды по дороге на работу ему было видение. Что предстало перед ним в тот момент, мы не узнаем. Но благодаря этому случаю родилась мысль, что если с помощью алгебры можно объяснить работу физического мира, то почему бы не попробовать с ее помощью понять и мир умственный? В 1854 году он опубликовал книгу под названием «Исследование закона мысли». Ему не удалось разгадать секрет человеческого мозга, но его заслуга состоит в том, что он придумал совершенно новый вид алгебры, называемый булевой алгеброй, в его честь. Это логическая алгебра, создающая математический рисунок мира. Здесь разница между одними и теми же предметами показывается с помощью цифр. Например, две чашки, одна пустая и одна полная, будут описаны по его системе как 0 и 1. И всю информацию таким образом можно сортировать по этой системе. Его работа была высоко оценена при жизни, но по-настоящему она нашла себе применение только совсем недавно, через 100 лет после открытия. Сегодня внутри каждого компьютера, мобильного телефона, микроволновой печи цифровое обеспечение основывается на идее Буля, возникшей у него во время того таинственного видения.